Долгобрадый, растрепанный Бобринский, муж тараторившей деятельницы, отбурчивал шутки космато и глухо, с собою самим кувыркаясь в углу, как большой безобидный дельфин в ему нужной стихии. Графиня Варвара Николаевна Бобринская, издававшая в Москве в 1908-1909 годах ежемесячный иллюстрированный журнал «Северное сияние». Приятный доцент и газетчик в пенсне, в светлой паре, Дживилегов с хорошенькую женою являлся в эстетику, в русском слове писать меня звал. Он был с искрой, он эстетику декорировал. Раз я попал к нему в гости, в компанию к Н.Н. Баженову, года считавшему нас пациентами и проводившему психиатрический стиль на беседах в кружке с ироническим скепсисом. Николай Николаевич Баженов был главным врачом первой психиатрической больницы в Москве. Он послужил прототипом Пепеж до Влиаша, персонажа романа «Белого маски». Москва, 1932 год. Был эпикуреец и циник до мозга костей. Он любил шансонетку, вино и хорошеньких дам и плевал на все прочее. В жеманфишизм вложил пузо, как в кресло, считая масону, спецмейстру, мужу науки ничто не препятствует законканировать над убеждениями пациентов. Научнейшим способом проконканировал жизнь, точно мстя ей за что-то. Его благодушие и злость. Этот старый кадет и француз, гроссмейстер московских масонов, отстукивавший молотком ритуальным войну до конца, притаившийся в странах Антанта от большевиков, он едва себе вымолил право вернуться побитой собакой. Меня любил. И когда журчал в ухо, ловил на себе его злые виприные глазки. Задолго до всех Рамзиных он казался вредителем мне». Его взгляд точно глазил Москву, его толстые руки как бы аплодировали поплевательству. Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института в 1921-1930 годах, был одним из основных обвиняемых по сфабрикованному в 1930 году делу так называемой промышленной партии, представленной как нелегальная контрреволюционная вредительская организация верхушки буржуазной инженерно-технической интеллигенции. Мне запомнился у Дживилегова этот Саван Шантан, сев у рояля, бренчавшего тонкий инваз со стаканом вина. Отвалясь и пропятясь всем пузом, пропятясь губами из желтых усов и покачивая головою очкастый, высвистывал он шансонетку, напоминая свинью, ту, которая при шансонетных певицах плясала, с эстрады парижских шантанов. Он появлялся в эстетике. Как не пустить, даже Брюсов пускал его, ведь Николай Николаевич Баженов. Обнинский, мрачневший из тени, как и не бывал, раз поднялся с запросом по поводу исключения Меркурьевой, выслушав, успокоился, хмуро сел в тень и потух в уголке. Был точно свой Николай Ефимович Эфрос, старинный любитель театра и вдумчивый критик. Меня привлекали к нему тишина, ум и грусть. Он ходил как под бременем пошлости прессы, меня понимая в криках, и в ярости неопрометчивой, порой взрывавший меня на трибуне кружка, где снискал репутацию, я посидел его от постоянных скандалов. Вот сядешь, а мягкая ладонь Эфроса тихо опустится мне на плечо, в ухо ласковый, добрый, меня согревающий шепот. Нельзя так наивничать. Думаете, аплодируют с прочей публикой, так и простят? То, что вы говорили о них, не простят, потому что есть правды, которых касаться нельзя. Гершензон поощрял меня к резкости. Эфрос меня усмирял. Он сидел на кружковской эстраде с сознанием. Есть правды, которых касаться нельзя. Но и там меня тайно подбадривало. А с артисткой Смирновой, супругой его, я поддерживал теплые связи, порой появляясь у Эфросов. Когда работал я в теоретической секции ТЭО, то просил Николая Ефимовича мне помочь, он присутствовал на заседаниях и обсуждал все детали тогда проектируемого театрального университета, проект писал я. Он бывал постоянно в эстетике. Шпиат тотчас завелся в эстетике, как только приехал из Киева вместе с Челпановым, переведенным в Москву. Шпиат, родившийся в Киеве и окончивший историко-филологический факультет Киевского университета, переехал в Москву в 1907 году. Челпанов, бывший профессором психологии и философии Киевского университета в 1892-1906 годах, перевелся в Московский университет в 1907 году. В душе артист, этот крепкий подкалыватель кантианцев при помощи юма, пенял: «Мое дело стихи. Ни к чему философия мне. С Балтру Шайтисом, да и со мной, стал на «ты», дружил с Метнерами, и его появление бодрило. Рачинский здесь плавал, как рыба в воде, бил хвостом и цитатую, брызгался Байрона, Шелли, Новалиса, Данта, раз руку протягивая над согнувшимся Метнером, севшим к роялю, взревел он: «Светися, светися, брат Николай!» Семен Владимирович Лурье, член эстетики, с молоду нищий, мечтал стать эстетиком. Он поставил задачу для этого разбогатеть. Изобрел он какой-то состав, делать непромокаемым что-то, и продал его, превратясь в богача, но погиб для искусства. Среди нас он ходил, как акула, готовясь всех слопать, и вел уже переговоры с редакцией «Русской мысли», тогда отощавшей ее засластил Архинвальд, чтобы купить этот орган и стать во главе его. Он хотел создать орган ценой ликвидации весов, золотого руна, еженедельника, критического обозрения и прочих московских журналов. Он видел себя Мэри Лизом. Являясь, он скалился с ласковой хищностью черной пантеры, такой моложавый, а было ему 45 уже лет, такой розовощекий, такой Мефистофель, пенсне золотое, духи и ботиночки лаковые, сюртук черный и серые полосатые брюки. Казалось, одна из ботинок сжимает копыта козлиное. Стоит об этом шепнуть: нет, Лурье, пол развинется, вылезнет пламя, Лурье тарарахнет в гиену. Не от заклинания, а просто старания весовцев, от Метнера и Трубецкого и Гершензона. Случилось подобное нечто, был разоблачен не Колумб, а Пизарро. Лурье после этого сразу смельчал до ненужного умника, тускло писавшего. Один даже раз выступил он в доме песни и сгинул. Он был лишь один среди многих, ходивших под маскою. Маски спадали, и демонические натуры, позднее обезвреженные, наносили лишь блошь и укусики, не скорпионьи. Но все ж скорпионом зеленым поблизости ползала Ольга Федоровна Путсято, о ней скажу ниже. По счастью, она не бывала в эстетике. Я останавливаюсь на эстетике. В ней узел встреч с представителями купеческой знати и, главное, место свидания художников слова и кисти друг с другом. Я возненавидел салоны, бывал мало в них, но в эстетике был характерно представлен московский салон, процветающий всякими вкусами. Это цветение совпало с началом упадочного настроения среди символистов. Мне мода на нас прозвучала, как звон похоронный, совпав с похоронным периодом жизни моей. Никогда не ругали меня с такой силой, как в этот период. Взлетал к славе Блок. Я же пал в представлении вчерашних друзей, принимавших из моды меня. Я страдал от купеческой тонности. Этот период блистания эстетики дамами был декадансом ее и отказом моим состоять в комитете. Покончившись с ним, я являлся сюда очень редко. Эстетика помещалась в кружке. В раздевальне всегда суета, палки, лысины, шубы, меха, муши изут голосов и их матовый рык, тот в буфет, этот на заседание, а это в эстетику. Входишь на лестницу, устланную сине-серым ковром, заворачиваешь в 3-4 нам отданных под заседание комнаты те ж сине-серые стены, ковры под ногами, диванчики, кресла и столики тех же цветов, сине-серых и сине-зеленых, свет матовый, в матовом фоне пестрый платьев, вуалей, бандо, сюртуков и визиток, дыхание шарфов, свободные галстуки. Бандо — украшение из лент на дамских платьях. Озираешься, Видишь гробарь в визитке каштановой. Дама, рисуясь на синем, сидит. Ее профиль китайский фарфор. С ее пальчика ценный алмаз самопросверком блещет. Летит к ней навстречу седой херувим с перехваченной талией, позы планируя, как балерина. Богач Поздняков, тот, которого годы художники все рисовали. Вид пакостный. Дориан Грей. Герой романа Уайльда. Середина из дверей простирает усы. Он идет грациозным взмаханием пенсне на протянутый нос к ручке дамы в прическе, которой пронизаны бусинок. Пепелоцветные волосы, платье гриперль, и она что-то спросит, но он не ответит ей просто, а точно споткнувшись о камень наморщится и с величайшим усилием выпотевает изыск, вчера вычитанный, улыбаясь своим многощурым, дерглявым лицом. И не знаешь, кто этот двубакий старик, академик или салопромышленник. Старый Рачинский с присосом дымит, деловито и быстро жундя, точно жук под стаканом, схватив меня под руку, бросит на стулу. Елозит ногами под стулом и лающим голосом, перегоняя слова свои собственные, ты понимаешь, паф, клубы дыма. Когда клубы дыма навались, паф-паф, когда Гёте, паф-паф, когда Шелли, паф-паф, переплетчиков, что он, вот что, и ногой сиганет, точно в чей-то невидимый зад, пухнут губы на дико багровом лице, тянет шею налево, рукою направо, ногою себе под пупок. Трояновский, удаленький, взвивший хохол, пятя грудь петушком, собирая лоб в складки, их распуская, летит к колокольчику, строго втыкаясь глазками в стайку девиц голоруких с открытыми шеями, шарфы, цветные дымки с них слетают. Уже колокольчик колотится, пауза, и удар в клавиши, видишь взлетевшую лапу с разъятыми пальцами, мейчик повел уже уши по скрябину, как по разбитым, дребезжащим и жалящим стеклам.